Матерь Агни-йоги. Будет большой ошибкой приписывать внутреннее неблагополучие внешним условиям. Сильные духи преодолевают их все, но слабые поддаются. Значит, причина не вовне, но внутри. Причина в слабости духа. Конечно, внешние причины влияют, но когда внутренняя сопротивляемость недостаточна, причины следует искать внутри, и лекарства от них там же.